И, откровенно говоря, это призвание во мне еще не совсем проснулось. А сейчас, пока жизнь не разбудила во мне того, что мне неведомо, я считаю, что женщина ни в каком случае не должна всю свою жизнь отдавать любви к ребенку. Не хмурьтесь. Я убеждена, что можно очень любить своего ребенка, добросовестно исполнять домашние обязанности, однако надлежит беречь богатство своего «я» во имя того, что важнее всего на свете. Важнее всего во имя своей души. Не понимаю. Как заставить другого постичь твою внутреннюю жизнь? Слова так туманны, так неясны, нелепы. Душа, смешно говорить о своей душе. Что это значит? Не объясни, что. Но она есть. Это я сама, Роже. Самое вам неправдивое, самое откровенное. Разве не отдаете мне все самое свое правдивое, самое откровенное? Все отдать не могу, сказала она. Значит, вы меня не любите? Нет, Роже, люблю, но все отдать никто не может. Это не любовь. Когда любишь, нет и мысли, что надо сберечь что-то для себя. Любовь, любовь, любовь. И он разразился длиннейшей речью. Аннетта слушала, как он восхваляет в искренних словах полную отдачу самого себя, радость самопожертвования ради счастья любимого человека, и думала: «Милый, зачем ты все это говоришь? Воображаешь, будто я этого не знаю? Воображаешь, будто я не могла бы принести себя в жертву тебе, если понадобилось бы, и не обрела бы в этом радости? Но при одном условии, чтобы ты этого не требовал. Почему ты требуешь? Почему ты ждешь этого так, словно... Это твое право. Почему у тебя нет веры в меня, в мою любовь?» Наконец он замолчал, и она сказала: «Все это великолепно. Я не способна, как вы знаете, так блистательно выражать свои мысли. Но при случае, может быть, я была бы способна это почувствовать?» «Может быть, при случае!» — воскликнул он. «Вы находите, что этого мало? Не правда ли? Ведь это больше, чем вам кажется. Но я не люблю обещать больше, а вдруг, кажется, даже меньше того, что могу выполнить заранее. Не знаю, нужно доверять друг другу. Мы люди порядочные, мы любим друг друга, Роже. Будем делать друг для друга все, что можно». «Все, что можно!» — всплеснув руками, снова воскликнул он. Аннетта улыбнулась. «Согласна вы доверять мне?» — продолжала она. «Я вынуждена призвать вас к этому. Просить придется о многом». «Говорите!» — осторожно ответил он. «Я вас люблю, Роже, но хочу быть правдивой. С детства я жила довольно замкнутой, но очень привольной жизнью. Отец предоставлял мне полнейшую независимость, которую я не злоупотребляла, потому что она казалась мне естественной, потому что она мне была здоровой. Я привыкла рассуждать, и теперь мне трудно обойтись без этого. Я отдаю себе отчет в том, что немного отличаюсь от большинства девушек моего класса, и все же мне кажется, я чувствую то же, что чувствуют они. Только я осмеливаюсь сказать об этом яснее, сознаю все это. Вы просите, чтобы я соединила свою жизнь с вашей. Я тоже хочу этого. Самое сокровенное желание каждой из нас — найти спутника, милого сердцу. И мне думается, Роже, что мы могли бы им стать, если бы вы захотели». «Если бы я захотел?» — воскликнул он. «Да вы шутите, только этого я и хочу — стать вашим спутником». «Если бы вы по-настоящему захотели стать спутником моей жизни. Я не шучу, подумайте. И соединить наши жизни не означает покончить с той или с другой. А что мне предлагаете вы? Правда, вы этого не сознаете, потому что люди давным-давно привыкли к такому неравенству, а для меня оно новость. Вы входите в мою жизнь не только со своей любовью. Входите со своими близкими, друзьями, знакомыми, со всей своей родней, со своей карьерой, своим будущим, ясным для вас, со своей партией, ее догматами, своей семьей, ее традициями, с целым миром, который принадлежит вам, с целым миром, который есть вы сами, а мне, который тоже обладает своим миром, который тоже есть сама целый мир, вы говорите: бросай свой мир, отшвырни его и входи в мой. Я готова войти, Роже, но войти вся, целиком. Принимаете вы меня всю целиком? Но я же и хочу обладать всем, ответил он. А вот вы только что сказали, что отдать мне все не можете. Вы меня не хотите понять. Я говорю, принимаете вы меня свободной? И принимаете ли всю целиком? Свободной? Переспросил осмотрительный Роже. Во Франции все свободны с 1789 года. Она улыбнулась. Вы вернулся.